Иисус возвращается к Отцу. В синоптических Евангелиях повествование о Тайной Вечере построено по единому плану. Сначала Иисус, возлежащий вместе с 12 учениками, предсказывает, что один из них предаст Его. Затем Он преподает им Свои тело и кровь под видом хлеба и вина. Далее Он и ученики, воспев, идут на гору Елеонскую. После этого описывается молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Наконец появляется Иуда с воинами, пришедшими арестовать Иисуса. Иуда приветствует Иисуса целованием, воины хватают Его. Из этого рассказа неясно, в какой момент Иуда покинул собрание. Иоанн уточняет, что он вышел после того, как Иисус, обмакнув, подал ему кусок хлеба. Прощальную беседу Иисуса с учениками Иуда уже не слышал, но именно его уход создал ту новую атмосферу полного доверия, которая доминирует в беседе. «Когда он вышел, Иисус сказал: „Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою“. Симон Петр сказал ему: „Господи, куда ты идешь?“ Иисус отвечал ему: „Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною“. Петр сказал ему: „Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя“. Иисус отвечал ему: „Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды“. Этот раздел беседы состоит из четырех небольших сегментов. В первом Иисус говорит о своей славе, продолжая тему, начатую в беседах с народом. На протяжении четвертого Евангелия мы видим постепенное восхождение Иисуса к часу своей славы. В главе 7 евангелист упоминает, что Иисус еще не был прославлен. В главе 12 Иисус говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Наконец, беседу с учениками на Тайной Вечере Иисус начинает словами: «Ныне прославился Сын Человеческий». Что означает здесь использование слова «ныне» и глагола «прославиться» в прошедшем времени? В данном случае оно может означать, что час, о котором Иисус говорил и к которому готовился, уже наступил, и Сын Человеческий прославляется через все события, начиная с Тайной Вечери. Мы помним, что в словах Бога Отца прошедшее время глагола «прославить» было употреблено одновременно с будущим. Здесь мы видим то же самое. Сын Человеческий прославился, и Бог прославился в нем, но Бог прославит его в себе и сделает это вскоре. Термин «вскоре» относится к событиям ближайшего будущего, суду над Иисусом, его смерти на кресте, воскресению и вознесению на небо. Эти события станут апогеем той славы, которая была явлена в пришествии в мир Бога-человека Христа, в совершенных им чудесах и знамениях. Тайная Вечеря становится одним из этапов на пути восхождения человека Иисуса к той славе, которую он как Бог изначально имел у Отца. Однако возможно и иное толкование слов Иисуса. Глагол «прославился» в прошедшем времени относится к Сыну Человеческому. Через его жизнь, деяния, учения, предстоящие страдания и смерть прославился Бог, а глагол «прославит» в будущем времени указывает на действие Бога в ответ на подвиг, совершенный Иисусом. На земле Сын Человеческий уже прославился через свои дела, но вскоре Бог прославит его в себе, то есть в своем непостижимом для человеческого ума бытии. В этом бытии Сын Божий пребывал изначально как Бог и прежде бытия мира имел там славу. После воскресения Он войдет в эту славу также и как человек. Второй сегмент открывается необычным, ранее не встречавшимся в Евангелии обращением «дети». Это обращение встретится в Евангелии еще лишь один раз в рассказе о явлении воскресшего Иисуса ученикам на море Тивериадском. Оно подчеркивает тот особый, доверительный тон беседы, который она приобрела после ухода Иуды. Иисус обращается к ученикам, как отец к детям, прощаясь с ними и давая наставления на будущее. Второй и четвертый сегменты посвящены уходу Иисуса из мира. Во втором Иисус повторяет ученикам то, что ранее говорил иудеям о своем уходе. В четвертом отвечает на вопрос Петра и предсказывает его отречение. Хотя Иисус в беседе с учениками повторяет то, что уже говорил иудеям, он делает это с иной целью, чем делал в том случае. Этим показывает, что его смерть есть представление и переход к месту, куда не допускаются тела, подверженные тлению. Говорит же это для того, чтобы и возбудить в них любовь к себе и сделать ее более пламенной. Ведь мы воспламеняемся особенной любовью к друзьям своим тогда, когда видим, что они удаляются в такое место, куда нам невозможно идти. Итак, иудеям он говорил это с тем, чтобы их устрашить, а апостолам, чтобы воспламенить в них любовь. Место это таково, что не только они, но даже и вы, возлюбленные, не можете прийти туда. Реакция иудеев и учеников на одно и то же высказывание Иисуса разная. Иудеи, услышав на празднике кущи слова Иисуса о том, что они не могут прийти туда, куда он идет, спрашивают друг друга, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Слова Иисуса не вызвали в них ничего, кроме праздного любопытства и недоумения. Петр, услышав те же слова, изъявляет немедленную готовность последовать за Иисусом. Но Иисус останавливает его, показывая, что одной решимости недостаточно. Решимость надо будет доказать на деле, и в критический момент Петр не сможет этого сделать. Иисус не отвечает на вопрос Петра сразу. Однако далее в беседе с учениками и в молитве к Отцу он 6 раз скажет, куда и к кому идет. «Я к Отцу моему иду, иду к Отцу, иду к пославшему меня». «Я иду к Отцу моему, я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Я к тебе иду». Иисус и ранее предсказывал, что Он вернется к пославшему Его. Говоря о возвращении к пославшему, Он подчеркивает, что Его возвращение связано с завершением той миссии, для выполнения которой Он был послан на землю. Говоря же о возвращении к Отцу, он указывает на свой сыновний статус, не связанный с его земной миссией. Он является изначальным, вечным, единородным сыном Отца, от которого родился вне времени и к которому из времени возвращается вечность. Тема возвращения к Отцу становится рефреном беседы с учениками. Вся беседа проходит под знаком этой уверенности Иисуса в том, что Он возвращается туда, откуда пришел. Он знает, что путь к этому возвращению лежит здесь через смерть. Знает, что учеников ждет скорбь, но обещает им, что эта скорбь претворится в радость. В третьем сегменте рассматриваемого отрывка вводится термин «заповедь», который вместе с глаголом «заповедать» встречается в прощальной беседе 9 раз. Это слово в прямой речи Иисуса употребляется как в отношении заповеди, которую он получил от Отца, так и в отношении заповедей, которые он дает ученикам. Третий сегмент открывает тему любви. Она станет одним из лейтмотивов прощальной беседы Иисуса с учениками. Перейдем к рассмотрению этой темы.